«Налили бы вы нам обоим виски», — попросил Невилл. «Все-таки нам, насколько мне известно, предстоит совместное путешествие, и мы выпили бы за 5 футов воды под килем. Откуда вы знаете, что нам предстоит совместное путешествие?» «Вам полезно повидать мир», — с усмешкой сказал Лайонел. «И вам понравится морской воздух. Впрочем, если вы не желаете, я помогу вам остаться здесь. В арктических конвоях действительно обстановка нервная». Володя хотел было выругаться, но не успел, потому что совсем неподалеку, куда ближе района порта, грохнули 2 бомбы. Госпиталь дважды подпрыгнул, и Невилл сказал: «Между прочим, на земле довольно противно, когда они начинают так швыряться, эти боши. Как это ни странно, но я никогда, или вернее, почти никогда не испытывал бомбежки, лежа в кровати, беспомощным. В воздухе веселее». «У вас странный лексикон», — сказал Володя. «Противно, веселее. Словно в самом деле это какая-то игра». Он ушел, так и не дождавшись отбоя тревоги. Снизу от рыбоконсервного завода тянуло вонючим едким дымом. Истребители шныряли за облаками, разыскивая прячущихся там немцев. Суровые бабы-грузчицы покрикивали мужские слова: «Майна! Вира помалу! Стоп! Так твою!» С верхней площадки трапа огромного закамуфлированного «Либерти» вниз на баб в ватниках скучно смотрели американские матросы. Один зеркальцем пускал на них солнечных зайчиков, другой, сложив ладони рупором, кричал какие-то узывные слова. И повар в колпаке, чертом насаженном на башку, орал: «Мадемуазель, русский баба!» «Где Пушкин стоит?» — спросил Володя у остроскулой коренастой женщины, повязанной по брови цветастым платком. «Ишь, свой, морячок!» — сказала коренастая. «Не чужой, ясно», — стараясь быть побойчее, — ответил Володя. «И вроде бы даже красивенькой». Коренастая полоснула по Володиному лицу светлым горячим взглядом, усмехнулась и проговорила нараспев: «Девочки, к нам мальчишечка пришел, пожалел нашу долю временно вдовью. Управишься, морячок? Нас много офицерик, и все мы хорошие». Заливаясь вечным своим дурацким румянцем, Устименко забормотал что-то в том смысле, что он не расположен к шуткам, но бабы, внезапно развеселившись, скопом пошли на него, крича, что обеспечат ему 3-разовое питание, что зацелуют его до смерти, что он должен быть настоящим патриотом, иначе они его здесь же защекочут и выкинут в воду треске на съедение. Подхихикывая, Володя попятился, зацепился ногой за тумбу, покатился по доскам и не успел даже втянуть голову в плечи, когда это произошло. Очнулся он, оглушенный, наверное, не скоро. Попытался подняться, но не смог. Полежал еще, потрогал себя, цел ли, не своими руками, руками хирурга. Пожалуй, цел. Увидел облака, дневные ли, утренние, вечерние, он не знал. Увидел борт «Либерти», огромный, серый, до самого неба. И опять небо с бегущими облаками, бледно-голубое небо Заполярья. Только потом он увидел их. Они все были мертвы. Да их и не было вообще. Было лицо, потом рука, отдельно в платочке горбушка хлеба, завтрак. Часть голени белая, отдельная, еще что-то в ватнике, кровавое, невыносимое. Даже он не выдержал. Шагах в 20 от этой могилы его вывернуло наизнанку еще раз и еще. И когда он вновь ослабел и привалился плечом к каким-то шпалам, услышал стоны. Эту женщину швырнуло, и она умирала здесь, возле крана. Он попытался что-то сделать грязными, липкими, непослушными руками, и тогда сообразил про «Либерти». огромное судно, где есть все, и врачи, и лазареты, и инструменты, и носилки.